Чарльз Диккенс. Собрание сочинений в 10 томах. Том 6. Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим. Роман. Перевод с английского Кривцовой и Ланна. Москва. Художественная литература. 1984 год. Предисловие автора. В предисловии к первому изданию этой книги я говорил, что чувства, которые я испытываю, закончив работу, мешают мне отступить от нее на достаточно большое расстояние и отнестись к своему труду с хладнокровием, какого требуют подробные официальные предварения. Мой интерес к ней был настолько свеж и силен, а сердце настолько разрывалось меж радостью и скорбью, радостью достижения давно намеченной цели, скорбью разлуки со многими спутниками и товарищами, что я опасался, как бы не обременить читателя слишком доверительными сообщениями и касающимися только меня одного эмоциями. Все, что я мог бы сказать о данном повествовании, помимо этого, я попытался сказать в нем самом. Возможно, читателю не слишком любопытно будет узнать, как грустно откладывать перо, когда двухлетняя работа воображения завершена, или что автору чудится, будто он отпускает в сумрачный мир частицу самого себя, когда толпа живых существ, созданных силой его ума, навеки уходит прочь. И тем не менее, мне нечего к этому прибавить. Разве только следовало бы еще признаться, хотя, пожалуй, это и не столь уж существенно, что ни один человек не способен, читая эту историю, верить в нее больше, чем верил я, когда писал ее. Сказанное выше в такой мере сохраняет свою силу и сегодня, что мне остается сделать читателю лишь одно доверительное сообщение. Из всех моих книг я больше всего люблю эту. Мне легко поверит, если я скажу, что отношусь к ней как нежный отец ко всем детям моей фантазии, и что никто и никогда не любил эту семью так горячо, как люблю ее я. Но есть один ребенок, который мне особенно дорог, и, подобно многим нежным отцам, я лелею его в глубочайших тайниках своего сердца. Его имя Дэвид Копперфилд. Глава первая. Я появляюсь на свет. Стану ли я героем повествования о своей собственной жизни, или это место займет кто-нибудь другой, должны показать последующие страницы. Начну рассказ о моей жизни с самого начала и скажу, что я родился в пятницу в 12 часов ночи. Так мне сообщили, я этому верю. Было отмечено, что мой первый крик совпал с первым ударом часов. Принимая во внимание день и час моего рождения, сиделка моей матери и кое-какие умудренные опытом соседки, питавшие живейший интерес ко мне за много месяцев до нашего личного знакомства, объявили, во-первых, что мне предопределено испытать в жизни несчастье, и, во-вторых, что мне дана привилегия видеть привидения и духов. По их мнению, все злосчастные младенцы мужского и женского пола, родившиеся в пятницу около полуночи, неизбежно получают оба эти дара. Мне незачем останавливаться здесь на первом предсказании, ибо сама история моей жизни лучше всего покажет, сбылось оно или нет. О втором предсказании я могу только заявить, что если я не промотал этой части моего наследства в младенчестве, то, стало быть, еще не вступил во владение ею. Впрочем, лишившись своей собственности, я отнюдь не жалуюсь, и если в настоящее время она находится в других руках, я от всей души желаю владельцу сохранить ее. Я родился в сорочке, и в газетах появилось объявление о ее продаже по дешевке за 15 гиней. Но либо в ту пору у моряков было мало денег, либо мало веры, и они предпочитали пробковые пояса, я не знаю. Мне известно только, что поступило одно единственное предложение от некоего ходатая по делам, связанного с биржевыми маклерами, который предлагал 2 фунта наличными, намереваясь остальное возместить Хейрисом, но дать больше и тем самым предохранить себя от опасности утонуть не пожелал. Вслед за сим объявлений больше не давали, сочтя их пустой тратой денег. Что касается Хейриса, то моя бедная мать распродавала тогда свой собственный Хейрис, а 10 лет спустя сорочка была разыграна в наших краях в лотерее между 50 участниками, внесшими по 0,5 крона, причем выигравший должен был доплатить 5 шиллингов. Я сам при этом присутствовал и, припоминаю, испытывал некоторую неловкость и смущение, видя, как распоряжаются частью меня самого. Помнится, сорочка была выиграна старой леди с маленькой корзиночкой, из которой она весьма неохотно извлекла требуемые 5 шиллингов монетами по 0,5 пенни, не доплатив при этом 2,5 пенсов. Было потрачено немало времени на безуспешные попытки доказать ей это арифметическим путем. В наших краях долго еще будут вспоминать тот примечательный факт, что она и в самом деле не утонула, а торжественно почила 92 лет в своей собственной постели. Как мне рассказывали, она до последних дней особенно гордилась и хвастала тем, что никогда не бывала на воде, разве что проходила по мосту, а за чашкою чаю, к которому питала пристрастие, она до последнего вздоха поносила нечестивых моряков и всех вообще людей, которые самонадеянно колесят по свету. Тщетно втолковывали ей, что этому предосудительному обычаю мы обязаны многими приятными вещами, включая, может быть, и чаепитие. Она отвечала еще более энергически и с полной верой в силу своего возражения: «Не будем колесить!» Дабы и мне не колесить, возвращаюсь к моему рождению. Я родился в графстве Суффолк, в Бландерстоне, или где-то поблизости, как говорят в Шотландии. Родился я после смерти отца. Глаза моего отца закрылись за 6 месяцев до того дня, как мои раскрылись и увидели свет. Даже теперь мне странно, что он никогда меня не видел. И еще более странным, мне кажется, то туманное воспоминание, какое сохранилось у меня с раннего детства, о его белой надгробной плите на кладбище, и о чувстве невыразимой жалости, которую я, бывало, испытывал при мысли, что эта плита лежит там одна темными вечерами, когда в нашей маленькой гостиной пылает камин и горят свечи, а двери нашего дома заперты на ключ и на засов. Иной раз мне чудилось в этом что-то жестокое. Тетка моего отца, а, стало быть, моя двоюродная бабка, о которой будет еще речь впереди, была самой значительной персоной в нашей семье. Мисс Тротвуд, или мисс Бетти, как называла ее моя бедная мать, когда ей случалось преодолеть свой страх перед этой грозной особой и упомянуть о ней, это случалось редко, мисс Бетти вышла замуж за человека моложе себя, который был очень красив, хотя к нему отнюдь нельзя было применить незамысловатую поговорку «красив, кто хорош». Не без основания подозревали, что он поколачивал мисс Бетти и даже принял однажды во время спора о домашних расходах срочные и решительные меры к тому, чтобы выбросить ее из окна 2-го этажа. Такие признаки неуживчивого характера побудили мисс Бетти откупиться от него и расстаться по взаимному соглашению. Он отправился со своим капиталом в Индию, где, если верить нашей удивительной семейной легенде, видели, как он разъезжал на слоне в обществе бабуина. Я же думаю, что, вероятно, это был бабу или бегума. Как бы то ни было, 10 лет пришла из Индии весть о его смерти. Никто не знал, как подействовала она на мою бабушку. Тотчас после разлуки с ним она стала снова носить свою девичью фамилию. Купила далеко от наших мест в деревушке на морском побережье коттедж, поселилась там с 1 единственной служанкой и, по слухам, жила в полном уединении. Бабуин – обезьяны из семейства павианов. Бабу – обращение, принятое в Индии в XIX веке и соответствующее английскому «мистер». Бегума – так называлась в Индии принцесса или знатная дама мусульманского вероисповедания. Кажется, мой отец был когда-то ее любимцем, но его женитьба смертельно оскорбила ее, потому что моя мать была восковой куклой. Она никогда не видела моей матери, но знала, что ей еще не исполнилось 20 лет. Мой отец и мисс Бетси больше никогда не встречались. Он был вдвое старше моей матери, когда женился на ней, и не отличался крепким сложением. Спустя год он умер, как я уже говорил, за 6 месяцев до моего появления на свет. Таково было положение дел. Под вечер, в пятницу, которую мне, может быть, позволительно называть знаменательной и чреватой событиями. Впрочем, я не имею права утверждать, будто эти дела были мне в то время известны, или будто бы я сохранил какое-то воспоминание, основанное на свидетельствах моих собственных чувств о том, что последовало. Моя мать, чувствуя недомогание, в глубоком унынии сидела у камина, сквозь слезы смотрела на огонь и горестно размышляла о себе самой и о лишившемся отца, о маленьком незнакомце, чье появление на свет, весьма равнодушный к его прибытию, уже готовы были приветствовать несколько гроссов пророческих булавок в ящике комода наверху. Итак, в тот ветреный мартовский день моя мать сидела у камина, притихшая и печальная, и с тоскою думала о том, что едва ли она выдержит благополучно предстоящее испытание. Подняв глаза, чтобы осушить слезы, она посмотрела в окно и увидела незнакомую леди, идущую по саду. Она взглянула еще раз, и ее охватило предчувствие, что это мисс Бетси. Лучи заходящего солнца, скользя над садовой изгородью, озаряли незнакомую леди, а та шествовала к двери, сохраняя суровую осанку и решительный вид, какие могли быть присущи только мисс Бетси. Подойдя к дому, она предъявила еще одно доказательство в пользу такого заключения. Мой отец не раз давал понять, что она редко поступает, как простые смертные, и теперь, вместо того, чтобы позвонить в колокольчик, она приблизилась к упомянутому окну и так крепко прижала кончик носа к стеклу, что он в одно мгновение стал совсем плоским и белым, как частенько рассказывала потом моя бедная мать. Она до такой степени испугала мою мать, что, как я всегда был убежден, именно мисс Бетси я и обязан своим появлением на свет в пятницу. Моя мать в волнении встала с кресла и отступила за его спинку в угол. Мисс Бетси медленно и дотошно обозревала комнату, начав со стены против окна, и вращала глазами, как голова сарацина на голландских часах, пока взгляд ее не остановился на моей матери. Тогда, как человек, привыкший повелевать, она нахмурилась и жестом предложила моей матери пойти и открыть дверь. Мать повиновалась. — Миссис Дэвид Копперфилд, если не ошибаюсь, — сказала мисс Бетси. Ударение на последних словах вызывалось, быть может, вдовьим трауром моей матери, ее состоянием. — Да, — слабым голосом ответила моя мать. — Мисс Тротвуд, — отрекомендовалась гости, — вероятно, вы о ней слышали. Моя мать ответила, что имела это удовольствие, но с сожалением почувствовала, что ей как будто не удалось выразить, сколь велико было это удовольствие. — Теперь вы ее видите, — сказала мисс Бетси. Моя мать склонила голову и попросила ее войти. Они направились в гостиную, откуда только что вышла моя мать, так как в лучшей комнате, по другую сторону коридора, камин не был затоплен, его не топили со дня похорон моего отца. Когда обе они уселись, а мисс Бетси продолжала молчать, моя мать после тщетных попыток удержаться заплакала. — О, тише, тише, — быстро сказала мисс Бетси. — Не надо, полно, полно.